краях, не в тех морях. Земное счастье, и ты, и я. Огни ночи, а днем дожди, и ты молчи. Вот я, вот ты, стоишь, молчишь, все смотришь, да.